Глава 1220. Когда враги встречаются на узкой дорожке, победа достается смелым. Кровавый туман, получившийся из тела патриарха Черная Душа, использовал его кровь эссенции, чтобы выпустить все переплавляемые им годами души. Нескончаемый поток душ заполонил звездное небо, где превратился в гигантскую маску. Маска из душ скорчилась, и души пронзительно завержали, словно только пожрав все сущее, они могли избавиться от снедающей их боли. Крики услышало все живое, ведь они были рождены в смерти и создавали беспредельную бесформенную рябь. Эта рябь пошла по звездному небу подобно кругам, расходящимся по воде. С расширением этих кругов естественные законы начали отступать. Даже воля мира горы и моря, казалось, покинула это место. Постепенно проявился невероятный образ подземного мира. Там имелись желтые источники, а также цикл реинкарнации вместе с образами мириад злых духов. Еще невероятнее выглядели огромные гробницы, стоящие позади этих духов. Эти иллюзорные гробницы, похоже, снизошли сюда из-за чрезмерного количества собравшихся здесь душ. Появившись здесь, они стали своего рода фоном, который только подчеркнул размеры маски. Все это лишь усилило причудливость и опасность маски из душ. К тому же ее ужасающая аура заставила даже Манхао прищуриться. Такой была невероятная сила Дао Лорда с тремя эссенциями, человека, способного сотрясти небо и землю. Манхао находился в смертельной опасности с первых минут в сообществе Черной Души, но сейчас она резко возросла. Интуиция и боевой опыт подсказывали, что в этой битве и в особенности в результате этой атаки он может погибнуть. «Но в опасности мы оба!» – произнес он с угрожающим огоньком в глазах. Манхао всегда отличался безжалостным отношением к себе и к окружающим. Если в этой битве он сделает хоть один шаг назад, то точно погибнет. Единственный выход – забыть о бегстве и продолжать сражаться. Все-таки, когда враги встречаются на узкой дорожке, победа достается смелым. В глазах Манхао разгорелся странный огонек, он не собирался отступать. Вся клокочущая в нем сила была направлена в боевую форму зеркала, которым он распорол звездное небо, оставив ярчайший росчерк света. Маска из душ оглушительно взревела, столкнувшись с самой сильной атакой Манхао ударом боевого оружия. Прогремел чудовищный взрыв, чей грохот разнесся сначала на 50 тысяч километров. Следом его услышали в радиусе 500 тысяч километров, а потом 5 миллионов километров. К этому моменту больше половины Альянса Небесного Бога ощутили поднятую дуэлью рябь. Потоки божественного сознания, сосредоточенные в этом месте, были искажены взрывом, а потом разбились вдребезги. В результате обломки планеты вокруг сражающихся были обращены в пепел, который растаял в пустоте звездного неба. Битва между Патриархом Черной Души и Манхао сопровождалась слишком сильными всплесками силы. Звездное небо дрожало и начало трескаться. Внезапно между Патриархом и Манхао разверзлась огромная черная дыра. Все вокруг сотрясал грохот. Несметное количество кричащих душ Патриарха Черная Душа были стерты с лица земли, и все же он, наплевав на опасность, использовал оставшиеся души и бросился на Манхао. Он налетел на Манхао, отчего того стрясло. Плащ отделился с его спины и принял форму мастифа, изо рта пса текла кровь. Теперь Манхао оказался в куда большей опасности. Внутренний голос призывал его спасаться бегством, в противном случае он погибнет. И все же, проигнорировав голос, Манхао заскрежетал зубами и продолжил сражаться. Он понимал, что из этого сражения уже не спастись, ему придется сражаться до самого конца. Тот, кто пройдет по узкой грани между жизнью и смертью, окажется победителем. Все больше и больше душ в маске Патриарха Черной Души разрушались. Уничтожение каждой из них пронзало разум Патриарха болью, но он тоже продолжал держаться. Он был одержим идеей сразить Манхао. «Сдохни!» – закричал он, сконцентрировав все души маски в одной точке. Доспехи, созданные из холодца, резко сорвало с тела Манхао. Могущественные лучи света объединились позади Манхао выдохшегося холодца. Манхао опять закашлялся кровью, его тело стало слегка напоминать кровавое месиво, и все же он держался. Патриарха Черная Душа тоже трясло, несмотря на серьезные потери душ, он использовал их остатки в безумном броске на Манхао. Издали все выглядело так, будто Манхао в одиночку парил в звездном небе в окружении громадного моря душ. Он не сдавался, как и море душ. Как вдруг по телу Манхао прошла дрожь, и фрукт нирваны вылетел из лба, что значительно его ослабило. Несмотря на брызнувшую изо рта кровь, набранный им темп ни капли не замедлился. С покрасневшими глазами, заметно ослабленный, он поднял ногу и сделал шаг вперед. Этот шаг символизировал его решимость, его беспощадность. Стоило ему сделать этот шаг, как сознание Патриарха Черная Душа помутнело, и все же по морю душ прошла беспредельная рябь. Оба находились на пределе, Сейчас они ждали, кто продержится дольше. «Умри!» – закричали души Патриарха Черная Душа. Своим они загорелись, чем усилили свою атакующую мощь. Некоторые из них приземлились на Манхау и принялись с жадностью пожирать его. В ходе сражения каждая потеря души сильно ударяла по разуму Патриарха Черная Душа. Тем не менее, он держался на одной своей одержимости, горящей подобно вечному пламени. Плоть Манхау разрывали души, они откусывали куски плоти, обнажая кости. Потом души принялись за кости и даже начали вгрызаться в его внутренние органы. Затворившимся ужасом, когда тебя пожрали заживо, вряд ли могли спокойно наблюдать простые люди. Но Манхау просто нахмурился, словно не заметил всех этих душ. Он вращал свою культивацию, благодаря чему ци и кровь давила голодные души, подобно гигантским жерновам. Вскоре от его тела остался лишь окровавленный кусок мяса. К этому моменту Манхао очень недоставало сил. Его мост Парагона, который безумно сражался с душами Патриарха Черная Душа, был загнан обратно в его тело. Как только мост Парагона исчез, души с пронзительным визгом бросились к Манхао. Его мгновенно смыл поток безумных и жадных до его плоти душ. Боевое оружие начало распадаться. Но прежде чем оно исчезло, Манхао, кашляя кровью, ударил им еще один раз. «Патриарх Черная Душа! Хватит ли тебе храбрости погибнуть вместе со мной?» Души, составлявшие Патриарха Черной Душа, стремительно таяли. С 10 миллионов до сотни тысяч. Мощнейший взрыв стряхнул с Манхао все души. Одних он уничтожил, других просто отбросил назад. Вновь появился Патриарх Черная Душа. Правда, у него не было тела, только кричащее зарожденное божество. Его сердце сковал страх перед Манхао. Ему еще никогда не доводилось встречаться с кем-то настолько свирепым. Несколькими мгновениями ранее Манхао облепили души, которые тут же вгрызлись в его кости и органы. Такую боль могли выдержать считанные единицы. И все же даже в таком состоянии Манхао совершил контратаку. Еще меньше людей были способны на такое. «Проклятие! Откуда на восьмой горе и море взялся этот безумец? Явно не местный. Должно быть, он с другой горы и моря!» Патриарх Черная Душа поёжился. Похоже, он только сейчас отошел от шока после уничтожения сообщества. Наконец, к нему вернулась некоторая трезвость рассудка. Без малейших колебаний он отказался от дальнейшей борьбы с Манхао, решив просто сбежать. Когда враги встречаются на узкой дорожке, победа достается смелым. В этой ситуации именно Патриарх Черная Душа первым повернул назад. Ему не хотелось этого делать, но у него не осталось другого выхода. Его сердце сжимал тисками ужас, а разум парализовал страх. Хоть он и был Дао-лордом с тремя эссенциями, сейчас именно он был напуган. Его потрясла жестокость Манхао и его железная воля. Безумие Манхао создавало впечатление, будто только что была уничтожена не секта Патриарха Черная Душа, а Манхао. «Безумец!» – закричал он. «Ты ненормальный! Черт тебя дери! Ты не заслуживаешь того, чтобы я погиб вместе с тобой! Придет день, и я воздам тебя за содеянное старицей!» С этим криком зарожденное божество Патриарха Черная Душа пустилось в бегство. Дело было не в том, что он не решался продолжить схватку, просто ему не хотелось умирать. Его не прельщала сама идея нанести смертельный удар своему противнику и самому погибнуть в процессе. Как только Патриарх обратился в бегство, Манхао уже собирался отправиться в погоню, но стоило ему сделать один шаг, как его всего стрясло, и он был вынужден остановиться. От примерно 70% его тела остались только кости. К тому же 30% этих костей были сломаны или расколоты. Все его тело покрывали следы зубов. Одной из душ даже удалось вырвать ему глаз. Внутренние органы тоже были серьезно повреждены. От одного его вида леденела кровь. Без вечного предела, постоянно восполняющий жизненную силу, Манхао давно бы погиб. Боевое оружие исчезло, а сам Манхао заметно постарел. От накатившего на него кровавого кашля его внутренние органы сдвинулись. Манхао сильно ослабел, его аура, видимо, просела. С нынешней боевой мощью он не мог сражаться с Дао-лордом с тремя эссенциями без моста Парагона, и даже с ним и другими божественными способностями ему так и не удалось зарубить Дао-лорда с тремя эссенциями. В конечном итоге дуэль закончилась ничьей. Манхао хотел догнать Патриарха, но просто не мог этого сделать. Сейчас куда важнее было другое. Множество потоков божественного сознания в округе говорило, что всемогущие эксперты Альянса Небесного Бога уже были на пути сюда. Он с самого начала знал, что своими действиями вызовет гнев всего Альянса Небесного Бога. Уже совсем скоро это место наводнят толпу практиков, которые наверняка оцепят всю эту область. С холодным блеском в глазах он посмотрел в сторону, куда скрылся Патриарх Черная Душа. Наконец он развернулся и полетел прочь. Несколько мгновений спустя в месте катастрофы появилось множество лучей света. Во главе находился старик в пурпурном халате с аурой царства Дао. «Приказ всему Альянсу Небесного Бога! Перекрыть все выходы с территории Альянса, поднять всех практиков Альянса с культивацией царства древности и выше, и их задача – убить чужеземного практика!» Старик взмахом рукава использовал особую технику, чтобы отправить это сообщение во все регионы Альянса Небесного Бога.